Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом. И как я с ним навек простясь, там слышал звон в последний раз. И скольких нет теперь в живых, тогда веселых, молодых, и крепок их могильный сон, неслышанным вечерний звон. Лежать и мне в земле сырой, напев унылый надо мной, в долине ветер разнесет, иной певец по ней пройдет, и уж не я, а будет он в раздумье петь вечерний звон. Она невольно закрывает лицо руками, невыплаканные слезы теснят ее грудь. «Я давно хочу спросить», — слышит она застенчивый шепот, — «хочу и не решаюсь». «Вот, вот настало», — думает она, цепенея от ужаса перед надвигающейся судьбой. «Скажите, почему я тогда ни разу не встретил вас? Мне так хотелось вас видеть». «Зачем, Павел Степанович, зачем? Что я была для вас тогда? Что общего было между нами?» «Тоска и жажда счастья», — хочет он сказать, но застенчиво молчит одну секунду. «Теперь вы замужем, а тогда мы оба были свободны, и я еще не был стар». Она не в силах удержать рыдания. Что-то огромное, лучезарное уходит из ее жизни. Вон бьют часы на башне, так уныло, зловеще. Быть может, последний час ее светлого, ничем не омраченного счастья уже минул. Он тихонько берет ее руку. «Милая вы, славная, о чем вы плачете? Не вырывайте вашу ручку». С возрастающей страстью он целует ее дрожащие, холодные, как лед, пальцы. Неожиданно для него самого стихийная жажда женской ласки налетает на него и гасит сознание. Он грубо, сильно обнимает ее. Он ищет ее губы. Слабо вскрикнув, она борется. Она вырывается, наконец. Соскользнув со скамьи, падает к его ногам и, обняв их, отчаянно рыдает. Это так необычно. Он очнулся, он овладел собой. «Встаньте, встаньте ради Бога. Люблю вас, милая. Как долго мечтал о глазах ваших. Знаю, что не стою я вас, такой прекрасный, такой чистый. Надежда Васильевна, встаньте!» Она отчаянно трясет головой и плачет, прижимаясь лицом к его коленям. И сквозь слезы ее он слышит: «Люблю вас, люблю, всю жизнь любила, никогда не забуду». Забыв всякие расчеты и колебания, весь подхваченный ее порывом, он наклоняется к ней. Хочет поднять ее лицо. Чувственный порыв угас. Нежность и благодарность теснят его грудь. Радостные слезы закипают и просят исхода. «Уедемте, Наденька, уедемте со мною». «Нет, нет, нет. Я брошу казенную сцену. Может быть, мы найдем счастье?» «Нет, нет, нет! Ну, встаньте же, сядьте рядом. Послушайте, ведь вы не любите мужа. Да, да, я угадал. Ну что же вы молчите? Нельзя любить его и меня в то же время».